России в рубрике «Продолжение следует» представляет книгу Александра Дюма «Отца. Путевые впечатления в России». Передача вторая. Читает Борис Иванов. Саратов. Мы уже говорили, что Волга берет начало в Тверской губернии. Добавим, что она берет начало в окрестностях Осташкова. Точно так же, как Россия лишь одна громадная равнина, так и Волга длиною в 4000 верст лишь одно продолжительное колебание. Ниже Твери она течет с севера на юг. Через 200 километров резко поворачивает на северо-восток. В середине Ярославской губернии она течет на восток, но уже отклоняясь к югу. Так она течет почти 1000 километров мимо Ярославля, Костромы и Нижнего Новгорода, расположенных на ее берегах. Около Казани она вновь меняет направление и, описав излучину в сторону севера, на протяжении 1200 километров несет свои воды прямо на юг. Вступив в Астраханскую губернию, она делает еще один поворот и течет на юго-восток до самого своего падения в Каспийское море. Мы заметили такое отклонение, когда проснулись. Солнце, которое всегда находилось впереди или почти впереди по отношению к нам, оказалось теперь явно слева. Впрочем, когда мы поднялись на палубу, нам открылся великолепный вид. Мы проходили как раз то место, где в Волге совершенно меняется цвет воды, потому что в нее впадает быстрая Кама, текущая из Сибири. А по Каме, которая течет из более холодных краев, и к тому же еще и плыли припорошенные снегом льдины, издали похожие на лебединые стаи. Как известно, Кама берет начало в Уральских горах. Водный путь по Каме безопаснее и надежнее, чем по Волге, поскольку на ней нет мели. Она чрезвычайно богата рыбой. В ней водятся те же породы, что и во всех других русских реках. Севрюга, осетр, форель, судак, белуга, который иногда весит 1400 фунтов. И сом, рыба у нас неизвестная, которая водится также в Волге и в Днепре, и которую нельзя продавать без предварительного осмотра. В ее желудке, как и в желудке акул, нередко находят человечину. Первым более или менее крупным городом на нашем пути был Симбирск, столица одноименной губернии. Да и он-то расположен в 50 лье от Казани. Именно безлюдье особенно поражает и более всего удручает в России. Становится ясно, что земля могла бы кормить в 10 раз больше жителей, чем теперь. Между тем, Волга – самая крупная водная артерия России, по которой проходит единственный путь от Балтийского моря до Каспия, и ее берега привлекают больше населения, нежели берега всякой другой реки. В Ставрополе она делает огромную излучину в сторону Самары и, описав почти замкнутый круг, возвращается к Сызрани. Ночью мы миновали Симбирск и Самару, более смелые, чем то судно, на котором мы плыли в Нижний, Нахимов, шел ночью равно как и днем. Капитан нам откровенно признался, что он опасается, как бы его не затерло льдом. Приближался октябрь. Всякий раз, когда Нахимов делал стоянку для закупки дров, мы сходили на берег. Но места, меняя название, ничем не отличались одно от другого. Всюду деревянные избы, где обитают крестьяне в красных рубахах и тулупах. На каждой пристани мы покупали великолепную рыбу, стерлядь, которая продается на вес золота в Москве, а тем более в Санкт-Петербурге, стоила нам не более 3-4 копеек за фунт. При ближайшем рассмотрении стерляди, к мясу которой русские питают пристрастие, на мой взгляд, сильно преувеличенные, я, в конце концов, понял, что это вовсе не какая-то особая порода рыбы, а просто мелкий осетр. Да, мелкий осетр, идущий через астраханские пороги и поднимающийся вверх по реке. Когда я рискнул заикнуться об этом, мне громко рассмеялись в лицо. Русские не могут смириться с мыслью, что провидение не создало особую породу рыбы для услаждения неба северных гурманов. Через 3 дня после отправления из Казани мы прибыли в Саратов. В Саратове капитану нужно было взять груз, и он предупредил, что, возможно, задержится там на 2-3 дня. Это было довольно грустно. Мы не запаслись письмами в Саратов и, естественно, никого там не знали. Все эти 2 дня нам предстояло маяться от скуки. Поскольку я со своей стороны имел в распоряжении 2 дня, которыми я мог располагать по своему усмотрению, я условился с капитаном отдельно. Когда мы следили по русской карте течение Волги и, соответственно, наш маршрут с генералом Ланом, он мне заметил, что было бы чрезвычайно любопытно осмотреть соленые озера, расположенные в киргизских степях по левую сторону от реки. Мы могли бы высадиться в Камышине, взять телегу и устроить 3-дневную экскурсию к киргизам. На 3-й день мы встретились бы с Нахимовым в Царицыне, это место, где ближе всего от Волги до Дона. Генерал Лан надеялся, что близ озера Эльтон я найду его друга генерала Беклемишева, казачьего гетмана. Тогда именно он примет меня на соленых озерах со всем радушием. На всякий случай я попросил у него письмо к генералу Беклемишеву. «Помилуйте», — ответил он, — «просто назовитесь, его жена знает вас наизусть». И я уехал из Казани, обещая себе устроить экскурсию к киргизам, если представится такая возможность. Пока же мы были, наверное, 1,5, а может быть и на 2 дня, привязаны к Саратову. Мы смирились с этой участью и сошли на берег. С неба падала мелкая колкая изморозь, что в немалой степени усугубляло уныние этих мест. Калино мы отправили собирать сведения, но мне не доводилось встречать другого столь же бестолкового человека по части сбора сведений, как Калино. Фраза «Калино, займитесь сбором сведений» была решительно ему непонятна. «Сведения о чем?» — спрашивал он. «Обо всем, черт возьми!» Калино, понурив голову, спрашивал, сколько в городе жителей, на какой реке он расположен, сколько от него лье до Москвы, сколько домов сгорело во время последнего пожара и сколько тут церквей. Калино был прирожденный статист. После часа скитаний по чудовищным мостовым грязных саратовских улиц, утреннюю грязь развезло на полуденном солнце, мы знали, что в Саратове 30 тысяч жителей, что там 6 церквей, 2 монастыря и 1 гимназия, и что в пожаре 1811 года за 6 часов сгорело 2700 домов. Всего этого едва ли было достаточно, чтобы заполнить 1,5 дня, и вдруг, подняв глаза, я прочел на вывеске «Аделаида Сервье». «О, — сказал я Моне, — мы спасены, дорогой друг, здесь есть французы, или, по крайней мере, француженка». И я устремился в магазин, который оказался бельевой лавкой. При звуке открывающейся двери из задней комнаты вышла молодая женщина с парижскими манерами и чарующей улыбкой на устах. «Здравствуйте, милая соотечественница», — сказал я. «Чем можно заняться, если у вас 2 дня в Саратове, и вы боитесь соскучиться?» Она внимательно на меня посмотрела и рассмеялась. «Это, — ответила она, — зависит, конечно же, от характера и рода занятий. Моравский брат проповедует, коммивояжер предлагает свои товары, господин Александр Дюма ищет соотечественников, с ними обедает и с его, право же, блистательным остроумием старается сделать так, чтобы время протекло незаметно». «Смотрите, — сказал я своим спутником. Видите, видите, можно изъездить весь белый свет и не найти никого, кроме французов, кто бы вам так ответил. Но для начала, милые соотечественницы, раз уж вы догадались, что мы не моравские братья и не коммивояжеры, давайте поцелуемся. За 1000 лье от Франции это дозволительно». «Одну минутку. Позовем моего мужа. Пусть он хотя бы разделит нашу радость». И она позвала мужа, подставляя мне обе щеки. Он появился, когда я целовал 2-ю. Ему объяснили, кто я. «Ну что же, — сказал он, пожимая мне руку, — вы отобедаете у нас, не так ли?» «Да, но с условием, что обед приготовлю я. Вас испортила жизнь в России». Помилуйте, не прошло еще и 3 лет. Ну, тогда я доверяюсь вам. Вы не так давно покинули Францию, чтобы забыть традиции французской кухни. А что мы будем делать в ожидании обеда? Болтать? А после обеда? Беседовать? О, дорогой друг, неужели вы не знаете, что беседуют во Франции и только французы? У меня есть прекрасный чай. Вот клино, которого московский ректор дал мне в переводчике, но он не поймет решительно ничего из нашего разговора, потому что мы говорим по-парижски, а это особый язык. Он сходит за нашим чаем, мы же время от времени будем говорить по-французски, чтобы доставить ему удовольствие. Ну так входите, и пусть все будет так, как вы пожелаете. Мы вошли в дом и стали болтать. Пока мы болтали, я вдруг кое-что вспомнил. Я видел, вы что-то тихо сказали мужу. Что это было? Я предложила ему пригласить 2 наших друзей. Французов или русских? Русских. О-ля-ля! Я так и знал, что здесь измена. Кто они, ваши друзья? Один князь. Это его общественное положение. Другая поэтесса. Это ее духовный статус. Женщина-поэт, дорогой друг, вот уж занятие. Ласкать ее самолюбие с тем же успехом можно ласкать дикобразом. Нет, она талантлива. Но тогда уже легче. А ваш князь настоящий князь? Полагаю, что да, все к нему так обращаются. Как звать? Предупреждаю, что всех ваших князей я знаю наперечет. Князь Лобанов. В этот момент дверь отворилась, и вошел красивый молодой человек лет 26-28. Он услышал свое имя. «По-моему, — сказал он, — во Франции есть пословица, в которой говорится про волка речь, а... Бог мой, конечно, вы же знаете, я только что за вами послала. Нет, нет, но я знаю, что в вашем доме сейчас господин Дюма, и я хотел вас попросить меня ему представить. А как вы узнали? О, дорогой друг, я только что встретил господина Поздняка, полицмейстера, и он очень надеется, что все мы завтра у него отобедаем. Но представьте же меня. Я встал. Князь, — сказал я, — мы давно знаем друг друга. Скажите лучше, что я вас знаю, но вам, откуда вам знать какого-то татарина, сосланного в Саратов? Во Флоренции я был очень дружен, ах да, да, с моей тетушкой и кузинами, княжнами Лобановыми. Они 100 раз мне о вас рассказывали. Вы помните княжну Надин? Еще бы! Мы вместе играли в комедии, вернее, я был режиссером. Вон оно что! Как вы решили провести день? — спросил князь. Господин Дюма сам составлял программу. Если она окажется вам нехороша, пеняйте на него. Какова же программа? Мы беседуем, обедаем, снова беседуем, пьем чай и опять беседуем. После чего господа идут ночевать ко мне, чтобы избавить себя от необходимости возвращаться на пароход. Я бы тотчас согласился, если бы не боялся вас стеснить. Сколько времени вы уже в России? Скоро 5 месяцев. Тогда вы должны знать, что, предлагая кому-то ночлег, русский никак себя не стесняет. У меня дома 8 или 10 канапе. Каждый из вас займет по одному, господин Дюма займет 2, и вопрос будет решен. У вас на судне есть кровати? В таком случае возвращайтесь на судно. Предупреждаю, у меня дома кровати нет. А у меня как раз есть матрас и подушка, которые мне подарили в Казани. Я опробую их у вас. Сибарит. Калино, дорогой, принесите нам чай и пошлите за моим матрасом и подушкой. Выходя, Калино посторонился, пропуская невысокую полную даму лет 28-30 с округлыми формами, живыми глазами и быстрой речью. Она направилась прямо ко мне и протянула руку. «А вот и вы, наконец, — сказала она, — мы знали, что вы в России, но можно ли было верить, что вам доведется когда-нибудь приехать в Саратов? Здравствуйте, князь, здравствуйте, Аделаида, в Саратов, иначе на край света, а вы здесь, добро пожаловать». В России есть прелестные обычаи. я посвящаю в него не всех, а лишь достойных. Когда русской даме целует руку, она тотчас возвращает вам поцелуй в щеку, в глаза или куда придется, словно опасаясь, как бы с ней не случилось чего дурного, если она его сохранит. Я поцеловал руку госпожи Зинаиде, и она тотчас вернула мне мой поцелуй. Привычка приветствовать друг друга подобным образом, как ни странно, оживляет знакомство. В старых русских нравах есть много хорошего. «Так, значит, — спросил я ее, — мы пишем стихи?» «Что же еще, по-вашему, можно делать в Саратове? Вы их нам прочтете?» «Уж не понимаете ли вы часом по-русски?» «К несчастью, нет, но вы мне переведете, если это доставит вам удовольствие». Дверь отворилась, вошел офицер в полковничьих эполетах. «О, — сказала хозяйка дома, — вот господин полицмейстер, вам нечего здесь делать, господин Поздняк, и вы нам здесь не нужны». «Ну, нужен или не нужен, но предупреждаю вас, вам придется меня терпеть. В вашем доме находятся иностранцы, а мой долг — выяснить, кто они такие, и если это личности подозрительные, отвезти их в полицию, держать под присмотром и не давать им вступать в сношение с отечественниками. Теперь попробуйте плохо меня принять. Дорогой господин Поздняк, соблаговолите же сесть, как госпожа Поздняк, как дети. Ну, давно бы так. Вот и тот, кто заставляет забывать об оказанном вами по началу приеме. Господин Дюма, мне известно, что вы любитель оружия. Посмотрите, что у меня для вас есть». И он достал из кармана чудесный кавказский пистолет с вороненым дулом и рукояткой из слоновой кости, инкрустированной золотом. «Если вы так чествуете подозрительных личностей, то что же вы делаете для друзей?» «Когда я встречаю друзей, я приглашаю их позавтракать у меня на следующее утро, а если они отказываются, я с ними ссорюсь». «Это ультиматум?» «Да, это ультиматум. В таком случае придется у вас позавтракать». По этому разговору и по намеченным планам можно догадаться, как прошли те два дня, которых я так боялся. Лучшие два дня за все путешествие. Маленькая парижская белошвейка с ее обаянием благотворно повлияла на нравы этого полурусского, полутатарского захолустья. Что же касается нашей поэтессы, мне бы очень хотелось дать читателю представление о ее таланте, но единственное, что я могу сделать, а моих возможностей здесь будет явно недостаточно, это как-нибудь переложить в рифму переводы двух написанных ею стихотворений. Взгляните на карту, найдите Саратов и посмотрите, за сколько лье от нашей цивилизации родились эти два северных цветка, орошаемые ледяными водами Волги и склоняющиеся под суровыми ветрами Урала. Неудивительно ли находить повсюду поэзию, общий язык больных сердец, который в песнях араба отзывается рыком атласского льва, а в уральских степях очаровывает самое вьюгу? Если я когда-нибудь совершу кругосветное путешествие, я буду собирать песни любви повсюду, где ступит моя нога, и издам их, эти несхожие меты человеческой страсти, одинаковые на всех широтах, под названием «История сердца». В 20:00 мы оставили всех наших новых друзей, которые, я уверен, хранят такую же память обо мне, какую храню я о них. Они посадили нас на борт судна и оставались с нами там до тех пор, пока не подняли якорь. Отчалив, мы еще около получаса видели свет факелов, которые они зажгли на прощание и которыми махали нам вслед. Главу «Саратов» из книги Александра Дюма «Отца. Путевые впечатления в России» читал Борис Иванов. Прозвучала вторая передача. Третью передачу слушайте завтра в это же время. Радио России. Продолжение следует.